Новые хозяева кроша получили тяжелый удар, но он вовсе не был для них смертельным. Уцелевшие в огне твари разметали свои загоны и принялись рыскать по вмиг опустевшим улицам, выглядывая нападавших. Несмотря на сложные чары повиновения, они вступили в пару стычек с вооружившимися сектантами, готовыми оборонять город. Впрочем, потерю нескольких человек банально не заметили на общем фоне. Их командирам было попросту наплевать на идиотов, забывших нацепить опознавательные амулеты, или носивших просто знак с давно выветрившейся из него магией, не озаботившись его обновлением в темном храме. Конечно же, за соответствующую плату, то есть пожертвование. Однако начавшие было готовиться к отражению внезапной атаки неведомого противника сектанты, нежити демоны банально никого не нашли, а после и так сократившиеся наполовину в количестве маги смерти вдруг начали издыхать в корчах. Причем с небольшой разницей во времени подыхать начали как раз те, кто сегодня караулил в дневную стражу периметр. «Печет», — стонал колдун, лишь недавно радовавшийся выставленному на рынок рабов свежачку. Покупку в виде слегка изможденной, но в целом сохранившей привлекательность гномки он сделать успел. А вот насладиться пленницей ему уже было не суждено. Маленькие гранулки яда, уроненные из клюва быстрыми ласточками в тарелке с супом и кубки, так и остались никем не замеченными. От отравы, сооруженной совместными усилиями эльфийских магов и шаманки Траллей, хороший целитель в принципе смог бы спасти. Вот только надо же было еще как-то до него добежать после проявления первых симптомов, и вообще найти. Творившие эту пакость едоделы справедливо решили, что вряд ли среди магов смерти искусство спасать чужие жизни было очень популярным, а обладающие естественной регенерацией демоны изучением подобных навыков вообще вряд ли станут заморачиваться. «Не могу, живот печет, где враг?» Падший Иридар прервал его мучения ударом боевого молота. Поскольку большинство его коллег по несчастью уже пускали изо рта кровавую пену и скребли в агонии землю, то возиться с исцелением обреченных неудачников никто не собирался. А чтобы превратить их в личей, а не в тупое боевое мясо, требовались длительные ритуалы, проводимые над живыми людьми. «Найдите мне врага, покажите мне его». Однако время шло, ярость в крови выкипала, пожары тушили, а трупы остывали. Скоро должен был начаться рассвет, а нападения на город все не было. Наконец те, кто принимал решение, начали не просто метаться туда-сюда в поисках противника, а думать, а заодно составлять списки потерь и пересчитывать силы, оставшиеся у них в наличии. «Это диверсия», — проскрипел глава рабского каравана. «Тот, кстати, потерь не понес, вообще, очень и очень удачная. Клянусь своей второй и вечной жизнью, мне раньше и слышать-то о таком не доводилось. Ну, если не считать подвиги захватившего лордеран принца Артаса или распространившего чуму мертвых Келтузеда. Нет, это не диверсия. Даже самый хитрый лазутчик не сможет взорвать половину города, отравить кучу магов и обстрелять дозоры в нескольких местах». Покачала головой главная из суккуб. «Это предательство». Слово было сказано, и по толпе сектантов прошлись тревожные шепотки и перегляды. Но если он был не один, а их пришло сюда много, то он мог это сделать. Падшие Иридар умом особо не блистали, но зато были сильны и преданы своим хозяевам как собаки, зато и ценились. «Глупости», — не согласилась с ним демоница. «Я готова поверить в одного супершпиона, но не в целую их армию, пусть даже полк, или просто отряд. Под определение подобного боевого подразделения подходит лишь на три зимы, но ради чего нашим господам атаковать собственных рабов? Нет, среди нас есть предатель, тот, кто ударил изнутри, целя в самое уязвимое место, и мы его найдем. Да, кстати, мне докладывали о том, что старших братьев Ашура, Велиса и Коншина желала видеть какая-то суккуба, что должна была ждать их в старой казарме. Здание не было жилым и обычно пустовало, а значит, его заминировали специально. Получается, лучших смертных слуг моего повелителя заманили в ловушку». Прошелестел парящий в воздухе лич, складывая руки на груди. «Но я не вижу здесь отсутствующих, а значит, встреча так и не состоялась. Чему же она была посвящена? Быть может, я смогу помочь». «Ты чего-то путаешь», — покачал рогатой головой демоница, держащая в кулаке своих товарок. «Все мои сестры здесь, и они ничего такого не делали. Ведь так?» Оставшиеся суккубы согласно закивали, не чувствуя за собой вины. Впрочем, если бы она действительно была, они бы поступили точно так же, только делали бы более честные лица и трясли головой энергичнее. «Вас стало больше, на какое имя мне совершить поминальную мессу?» Быть может, бренную оболочку своей усопшей сестры вы сможете дать мне на эксперименты, ошибки быть не может. Послушник нашей веры, что избран был дабы позвать старших братьев, хорошо разглядел ту, с кем говорил, а мои сторожевые вурдалаки смогли учуять запах суккубы, идущий от него. Качнулся в воздухе лич. Быть может, бренную оболочку своей усопшей сестры вы сможете дать мне на эксперименты, найдешь, забирай. Отмахнулась от него предводительница крылатых и рогатых обольстительниц. Вот только такого не случится, ибо все мы здесь. Угу. Падший Иридар заглянул в списки потерь, потом оглядел собравшихся некромантов, которых осталось не так уж и много. Кого-то не хватало, и суккубы с готовностью помогли ему вспомнить кого. В дом опоенного Балиута илющими наркотиками и не проснувшегося даже из-за канонады мага смерти вломилась поисковая партия. Разумеется, они заглянули в рабочий кабинет. Так, мимоходом, чтобы парочку ценных безделушек при оказии захватить, и не могли не заметить беспорядок, а в результате обыска без труда нашли улику. Это как понимать, в лишенную плоти морду лича ударил свиток, запущенный в полет падшим Иридаром, а вслед за ним едва не полетели и боевые заклинания. Сам бы демон не смог разобраться, что к чему, но суккубы не только скрашивали его досуг, но и растолковывали громили всякие тонкости. Ты затеял всю эту кутерьму, чтобы пропихнуть повыше своих сторонников, предатель. Сдавайся, тебя ждет суд, надеть на него магические оковы. Я этого не делал. Глава каравана окутался слоем магического холода, не дающего к нему приблизиться. Его подчиненные и личная нежить сомкнулась вокруг своего господина. Это провокация. Испеленать себя я не дам. Враги, наверное, уже где-то рядом и скоро нападут. Упорствуешь, значит. Падший Иридар взялся за молот. Ему по голове прилетело неплохим куском штукатурки, а потому быть вежливым демон не стремился. Да он, впрочем, и так бы не стал любезничать с ожившим трупом, порода у него была не та. Даю тебе последнюю возможность подумать. Прикажи своим приспешникам сложить оружие, или мы размажем ваши потроха по всему городу. До боя все-таки не дошло. Предводитель невольничьего каравана и его слуги сдались. Сам лич и несколько служивших ему некромантов оказался в специальной камере, высасывающей магический резерв. Выпустить их из карцера было недолго, но несколько часов после пребывания в застенках колдуны живые и мертвые не смогли бы своими чарами прибить и таракана. У них просто не осталось на это энергии. Сектантов начали дергать на процессы дознания суккубы, выискивая соучастников обвиняемых. И они не были нежны с людьми, в результате чего каждый из попавших в их цепкие ручки получал сильный стресс и некоторую кровопотерю. Сразу всех демоницы обработать, конечно же, не могли, но оставшиеся твердо знали, их очередь рано или поздно придет, и потому не могли сомкнуть глаз, ведь ожидание пыток немногим лучше самих пыток, а ведь они были живыми людьми и после ночи на ногах не могли не устать, да и демоны все-таки оставались созданиями из плоти и крови. С рассветом Фейль Златокудрая сладко зевнула и улеглась спать. Она при помощи сов наблюдала за всем происходящим с большой высоты и теперь вымоталась. А вот ее отряд, в отличие от своей номинальной предводительницы, был свеж и полон сил. К тому же осталось не так и много тех, кто мог бы им противостоять. От некромантов остались рожки да ножки. Взбесившиеся после потери хозяев жировики подавали немало вурдалаков и костяных пауков. Еще большее их число близко познакомилось с пламенем и завалами, а потому полностью либо частично утратили боеспособность. Управляли всем этим злые и невыспавшиеся сектанты вместе с точно такими же демонами, а еще в городе было каких-то 4500 рабов, вряд ли сильно довольных своим положением, и места их наибольшего скопления оказались прекрасно известны. В общем, шансы на победу Тимон скромно оценил в 80%, оставив остальное на роль случайных и непредсказуемых факторов. К примеру, резкое обострение у себя пацифизма, нежелание гоблина возиться с военными трофеями, прощение ему долгов по кредиту, потраченному на покупку динамита или брачные игры костяных драконов. Глава 23. Ранним утром с укреплений кроша посыпались сектанты. Кто со стрелой в организме, кто поскользнувшись во время заполошного бега по гребню стены. Результат был в принципе одинаков, так как после падения с высоты 10 метров незадачливый летун выбывал из числа бойцов. Сложно махать клинком с кучей переломов, а некоторые и вовсе сразу переходили в мертвое состояние. Редкие счастливчики смогли добежать до ведущих вниз лестниц. Некоторое количество индивидуумов правда попыталось отстреливаться из-за прикрытия зубцов стен, но особого результата их действия не принесли. Да, вместо десятка некромантов периметр теперь сторожило почти 40 обычных сектантов. Однако количество народа, перекрывающего небольшим группкам беглецов выход из города, оказалось явно недостаточным для полноценной обороны. К тому же маги хоть колдовской щит себе бы могли наколдовать. А простые люди такого удовольствия, конечно, были лишены и редко когда могли похвастаться самозаряжающимися артефактами из-за их высокой стоимости. Дегенераты. Ну, зачем же сейчас геройствовать? Поздно уже. Тимон поправил мешок за своей спиной и дал оценку умственного состояния голов, мелькающих за зубцами стен. Как бы в ответ на нее зеленого коротышку, спокойно стоящего на одном месте и не совершающего ничего предосудительного, попытались убить. Гоблин нервно дернул ухом, мимо которого пролетел со свистом короткий арбалетный болт. Один из последних, выпустивший его человек, уже рухнул вниз, получив прямо в глаз полметра дерева с острым железным наконечником. Сейчас надо отходить на вторую линию обороны, раз уж прохлопали момент, когда на дистанцию выстрела эльфийки с луками подобрались. От ворот, в которых спешно закрывалась на дополнительные засовы дверца, использующиеся для входа и выхода, уже неслись вперед вурдалаки и даже парочка костяных пауков. Ближайшей целью для них как раз и являлся зеленый коротышка, за спиной которого сейчас находилось несколько стрелков. Завязки мешка за спиной гоблина сами собой развязались, и оттуда вылетела парочка небольших бочонков с фитилями. Тимон без тени сомнения в глазах поджег промасленную бивечку пальцем, а после при помощи телекинеза метнул снаряды во врага. Пороха он с собой притащил немало, хотя тот не обладал компактностью и убойностью динамита, но здорово бабахать все равно мог. Взрывы расшвыряли пару десятков монстров куда придется. Тем из них, кто приземлился опасно близко к живым, немедленно начало сворачивать шею телекинезом. Да и эльфийки выпустили несколько стрел в упор, не желая доводить дело до рукопашной, а потом переключились на более дальние цели, которые замедлились из-за потери части конечности или были отброшены ударной волной. Спустя 15 секунд все было кончено. Всего одна тварь успела пустить в дело свои клыки и когти, но попавшая под ее атаку лучница смогла уклониться от первых выпадов, а потом ее подруга всадила в затылок вурдалака стрелу. «Живи, открывай ворота!» — выкрикнула Лонари, сейчас сама похожая на гоблиншу, только очень высокую. Чтобы не выделяться на фоне травы, девушке пришлось вымазать всю кожу соком каких-то ягод, от которых кожа приобрела оттенок, свойственный болотным лягушкам. Рейнджер шипела и плевалась от таких метаморфоз, но дело свое сделала. Впрочем, она была не одинока в таком насилии над собой. Еще два десятка лучник рассредоточились сейчас вокруг стен, подобравшись к ним вместе с ночной темнотой. Именно их стрелы снимали часовых. Если мы не займем укрепление до тех пор, пока не подойдет основной отряд, то в землю рядом с эльфийкой врезался комок зеленого света. Куст, в который попала вражеская магия, немедленно увял на корню и осыпался серым прахом на растрескавшуюся землю. По крайней мере, один некромант среди сектантов все-таки имелся, и он сейчас определенно был готов вывернуться наизнанку, но задержать атакующих, иначе демоны сами вывернут его, да еще и сделают так, чтобы несчастный не умер в процессе. «Внимание, девочки, прижмитесь ко мне, взлетаем, и помните, чем ближе вы будете, тем легче будет вас держать и тем сложнее уронить», — скомандовал гоблин, который временно должен был переквалифицироваться в лифтера, и его личный лифт, или даже гибрид воздушного транспорта с пилотом. «Лапать можно, но не слишком интенсивно, а то фель вам потом волосы выщипит, или сури, мечтай», — фыркнула одна из лучниц, но тем не менее практически нависла своей грудью над головой миниатюрного волшебника. Свалиться вниз с высоты в 10 метров ей не хотелось. Остальные девушки тоже постарались как можно теснее прижаться к коротышке, несмотря на его репутацию великого извращенца и бабника. Тот не замедлил подтвердить свою репутацию, и невидимые руки еще больше утрамбовали лучниц, несмотря на их протесты. Если бы сейчас вдруг начался дождь, то гоблин бы остался сухим, поскольку над головой его практически расплющились друг об друга целых 5 женских бюстов. «Они нам, наверное, еще и доплатят за то, чтобы ты их в покое оставил. А вот и проверим». Мягка сила подхватила эльфиек под попки и потащила вверх. Кто-то из лучниц не удержался от не то восторженного, не то панического взвизга, когда ее ноги оторвались от земли. Однако на меткости девушек, способных стрелять даже находясь в столь неудобной позе, Это сказалось не сильно. Ошалело пялящийся на них снизу вверх некромант мгновенно оказался утыкан стрелами. Первые штук 5 или 6 колдун смог отвести в сторону, но потом силы у него кончились. Или просто реакции не хватило. А получив одну рану, он утратил концентрацию и тут же обзавелся еще несколькими украшениями, после чего со стоном рухнул вниз. По неожиданно объявившейся воздушной цели открыли огонь успевшие спрыгнуть на землю сектанты, но все выпущенные ими снаряды оказались отклонены в сторону телекинезом. Внимание, набор высоты прекращен, сейчас двинемся немного вперед и заходим на посадку. Гоблин был сосредоточен и серьезен. Поддерживать сразу и левитацию группы цели и магический заслон ему явно было тяжеловато. Просьба больше не щипать пилота за задницу. Узнаю, кто это делал, выпарю. Что, это была твоя, Лонари, застывшая с самого края прижатых друг к другу тела и действовавшая на скорее ощупь, чем ориентируясь при помощи зрения, была шокирована и оттого случайно выдала себя. Я случайно, думала, это апрель, а меня щипать за ягодицы то зачем, не стала отмалчиваться вышеназванная эльфийка, спуская тетиву лука. Один из сектантов, сейчас лихорадочно крутивший ворот своего арбалета, рухнул на землю с пробитым горлом. Или ты не из тех, кому мужчины нравятся? Я думала, это бедро. По размерам в принципе совпадало. Лонари уже поняла, что оправдываться бесполезно и потому попыталась перейти в наступление. Словесное, поскольку в ее позиции не было возможности поразить хоть какую-то цель. Это удовольствие досталось тем, кого гоблин прижал к своим бокам, оставив им некоторую свободу маневра. И вообще, а ну сойди с моей ноги, а то еще и не так ущипну. Обувь мягкая. А тут ты еще на каблуках. Вообще-то на каблуках тут только я. Вмешалась в разговор третья лучница. Но я ни на чьих ногах не стою. Вот смотрите, сейчас притопну. Йоу. Лонари, которой, судя по ощущениям, раскололи пополам ноготь на мизинце, не смогла удержаться от вопля. Дай только на землю опуститься, мымра крашеная, я тебе живо объясню, как на боевую операцию обувь на шпильке одевать. Она у меня зачарованная, фамильная, самозаряжающаяся. Принялась оправдываться эльфийка, понявшая, что и правда встала на чужую ногу, даже оскорбление проглотила, просто потому, что в рукопашном бое даже не слишком опытная представительница рейнджеров могла уделать десяток таких, как она. С этими туфлями ноги совсем не устают, хоть целый день на балах танцуй, ну или маршируй от заката и до рассвета. Бабушке каблуки целый архимаг делал. Интересно, чем таким она с ним расплачивалась? Не удержалась от шпильки Лонари. Собой, наверное, раз так любила на балах вертеться, ах ты, нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив. Буркнул гоблин и коснулся ногами каменной кладки стены. Живых сектантов рядом уже не было, а выдвинувшемуся вперед отряду требовалось несколько минут, чтобы добраться до города. Все, приехали, открываем ворота, с засовами то мы справимся. Лонари стрелой бросилась к ближайшей лестнице, а после, осмотрев запорный механизм, выдала неутешительный вердикт. А вот со створками нет, они слишком тяжелые. Да и ты, наверное, тоже не осилишь, вон они какие толстые. Не иначе как парой жировиков каждую в случае нужды двигали. Может, их танком распахнем, когда он сюда доедет. Лентяки. Гоблин, тоже уже спустившийся вниз, сосредоточенно уставился на оббитое железными полосами дерево. Половинка ворот скрипнула и поползла вперед со скоростью улитки. На преграде, призванные останавливать незваных визитеров, явно не экономили. Наверное, окружающие стены было проще разрушить тараном, чем это титаническое сооружение. С другой стороны, если из леса в любой момент может выйти шайка великанов, то обычной калиточкой от них не отгородишься. Ну, чего вы стоите и на меня пялитесь? А ну навались, нам сейчас каждая выигранная секунда дорога, а не то враг возьмет под усиленный контроль скопление рабов и плакали тогда наши потенциальные союзники. Не удивлюсь, если нежить и демоны их просто перережут. Совместными усилиями они все-таки смогли открыть одну створку и немного сдвинуть вторую. Процессу пару раз попытались помешать сектанты, видимо сбегающиеся на прозвучавший сигнал тревоги, но у разрозненных групп противника не было и шанса. Наверное, они еще пребывали в уверенности, что им предстоит залезть на стены и оттуда отбивать нападение. Однако мало кто из них успевал развернуться и постараться убежать в обратном направлении раньше, чем их настигала стрела от одной из лучниц. Лязгающий броней танк, экипаж которого заменил себе пушку, но с отбытием к месту постоянной дислокации решил немного повременить, с трудом пролез в созданную для него дыру, а потом тут же выпалил куда тот из пушки. «Жировик», — констатировал Тимон, наблюдая за траекторией полета снаряда, заканчивающей аккурат в группе брошенных на перехват тварей, «был, и еще какая-то мелочь у ног крутилась. Мы сейчас тоже будем, если ты нежить не остановишь». Спрыгнувший с бронетехники Мал тащил с собой связку пороховых бомбочек. Применять их, правда, предстояло все тому же гоблину, когда он израсходует собственные боеприпасы. Вон их уже сколько собралось. В самом конце улицы действительно начиналось какое-то нездоровое шевеление. Мелькали перебегающие от укрытия к укрытию вурдалаки, вспыхивали разноцветные искры, свидетельствующие о наложении защитной магии. Брецало оружие. Однако вперед монстры и их хозяева бросаться почему-то не спешили. Видимо, ждали, когда к ним подтянутся резервы, или боялись ловушек. То, что бой вряд ли будет честным, после минувшей ночи могла бы сообразить даже безмозглая улитка, если бы ту каким-то чудом занесло в ряды сектантов. Клин дворфов-пехотницев, слитно марширующий в ногу, ворвался в ворота следом за танком. Фаланга у них получилась жиденькая, всего-то в два ряда, зато прямо следом за нею шагали стрелки и чародеи, в большом количестве. Ну, как обстановка? Подскочил к двум зеленым типам Страви, которого назначили командовать. Выдохшаяся за дни непрестанной слежки магическими методами Фель сейчас мирно спала в лагере и принять на себя руководство не могла по объективным причинам. Рисковала потерять сознание прямо в разар сечи, до того ее вымотал контроль многочисленных птиц-шпионов. Неприятных сюрпризов не было, все прошло как по маслу. «Сминаем этих уродов и можем идти дальше». Кивнул в сторону противника гоблин и взмыл в воздух, чтобы приземлиться на полюбившийся ему насест в виде плеч своего телохранителя. Главное до начала организованного сопротивления прорваться к рабскому каравану, как и было задумано. «Все же почему туда?» — спросил орк, покачивая в руке свою тяжелую секиру. Носить на шее коротышку не доставляло ему особых физических неудобств, а в бою имеющий хороший обзор чародей был полезнее второй пары рук и запасной жизни. В рабочих бараках рабов явно раз в пять больше, если не в десять, да и злее они должны быть. Да, Пумба, если подходить к вопросу с позиции чисел, то ты полностью прав, согласился с ним Тимон. Но недавние пленники не измождены тяжелым трудом и плохой кормежкой, и они явно не слушали проповеди сектантов, а значит, вряд ли среди них найдется тот, кто ударит нам в спину в самый ответственный момент. Глухо рявкнуло орудие танка, посылая еще один заряд в сторону противника. Вздыбились комья земли, но ни одной твари не разорвало. На этот раз снаряд упал с изрядным недолетом. Ну, по крайней мере, в стволе не рванул. По слухам, с орудиями дворфов такое иногда бывало, особенно после ремонта. Пехота стремительно шла вперед, а вот войска сектантов от нее не менее стремительно улепетывали, не рискуя вступать в бой. Кто оказывался слишком нерасторопен, тот прощался с жизнью или ее подобием. Намного раньше, чем до него умудрялись добраться бойцы, излишне медлительных противников настигали юркие стрелы. «Хорошо, идем. Кажется, вчерашний переполох спутал карты врагам сильнее, чем мы думали», — поделился с орком своими наблюдениями Тимон. «Скажи-ка, Пумба, а ты себе суккубу завести не хочешь? А то тут несколько штук есть, надо торопиться, пока есть выбор». «Рано радоваться». Мал аккуратно переступил через костяного паука. Убить подобную тварь обычной стрелой было тяжело, но тут кому-то повезло. Бронебойный наконечник вошел в затылок монстра, проскользнув в щель между костей головы. Как бы они нас себе не завели. И потом, бывшие рабы их скорее всего растерзают. Ну, может, посадят на кол или утопят в бочке с дерьмом. Эти твари очень любя приносить людей в жертву, причем делают это крайне мучительным способом. И даже непонятно зачем, некроманты то после казни тела рабов хотя бы в строй ставят, а демоны выкидывают. Ну, или на прокорм каким-нибудь зверюшкам отдают. Как раз в этом никакой загадки нет. Они так порталы стабилизируют, привязывая к ним испытывающие определенный спектр ощущений души в качестве маяков. Межреальность, которую тут кличут внешней пустотой, офигительно бесконечна, и чтобы не попасть мимо цели, приходится изрядно постараться. Там, знаешь ли, полно и своих хищников, некоторые из которых могут целую армию вторжения сожрать, если к ним ненароком сунешься, а жизненная энергия жертвы сам процесс перехода питает, фыркнул гоблин. Сури мне объяснила механику процесса, жаль, потворить его не может. Суккубам магию пространства вообще не преподают, видимо, во избежание возможных неурядиц, а то вдруг они станут не только очаровательными, но еще и быстро сматывающимися. От этого же лишь один шаг до сильных, а конкуренты хозяевам пылающего легиона не нужны. А сюда армия демонов внезапно не нагрянет, забеспокоился орк. Не должна, отрезал гоблин. На пробитие портала требуется очень много сил, даже если координаты известны. Собрать их и правильно использовать задача, требующая уйму времени даже для чародея экстракласса. Келтузет бы справился за пару часов, если бы ему подгоняли жертв и не мешали. Местные рохли с учетом потерь в своей среде, даже если начали вчера после взрывов, закончат аккурат к закату. А за это время мы по всем расчетам трижды должны взять темный храм. И уж тем более не допустим, чтобы туда сгоняли вереницы рабов на заклание, которых до нашего появления никто особо не трогал. А значит, в запасе есть около суток. Прибавить ходу. Строй без всякой магии рявкнул так, что стекла зазвенели, а кое-где, похоже, и потрескались. Подбежавшая к нему с каким-то донесением Лонари, до того опасно вырывавшаяся вперед, аж отшатнулась и дернулась прикрыть чуткие уши руками. Разведчики слышат плач и вой. Рабов убивают. Как думаешь, успеем? Мрачно поинтересовался Мал, переходя на бег. Обязаны, коротко ответил ему Тимон, раздумывая над тем, не взлететь ли ему, чтобы несколько увеличить скорость передвижения. Личи его слуги под подозрением и потому ночевали в тюрьме. Нежить почти всю от людей отвели во время переполоха. Птичья разведка при помощи сов перед рассветом показала в качестве сторожей лишь 30 обычных сектантов с саблями. Пока они раскачаются, пока оружие из ножен достанут, пока убедят себя, что ценный товар нужно испортить и потерять деньги, ну, надеюсь, рабы не дадут зарезать себя словно беззащитных овец. Хоть посопротивляются немного, выиграв нам время, о себе жизни и свободу. Орку и гоблину никто особо не мешал переговариваться. Ну, кроме шума, издаваемого едущим рядом с ними танком. Защитники города, видимо, более-менее разобравшись в ситуации, сейчас стягивались в один кулак. А местные жители, те, которые не сидели в рабских бараках, на улицу как-то не торопились. Город все-таки был не таким уж и большим, а потому спустя пару минут отряд вышел на площадь, которую рабский караван исходу врубился в кровавую бойню. Из полутысячи невольников сейчас в живом состоянии осталось едва ли половина. Кричащих людей, неловко пытающихся отмахиваться ограничивающими их движение колодками, рвала на куски стая демонических гончих. Ужасные твари, похожие на чешуйчатых собак, которым пасть вставили прямо в короткую шею, с хриплыми завываниями терзали свою добычу клыками и когтями коротких щупалец, росших у них из плеч. А командовали вакханалией смерти три суккубы, буквально купающиеся в летящих отовсюду брызгах крови и размазывающие алую жидкость по своим телам и по телам своих подруг. Зрелище было отвратительным и в то же время неумолимо притягивало взгляд неким животным магнетизмом и своей извращенностью. Проклятие, откуда они тут взялись? Выругался Тимон, в сердцах саданув крохотным кулачком прямо по зеленой лысине своего транспорта. Земля вокруг орка и сидящего на его плечах коротышки всплыла вверх громадными комьями, которые немедленно полетели в терзающих людей тварей. Пользоваться пороховыми бомбами в условии скученности враждебных и союзных целей не рискнул даже гоблин. 3 часа назад ведь не было их тут, не было, а теперь есть. Рявкнул орк, огибая дворфийский клин. Шедших впереди его лучниц атаковали монстры. Было непонятно, как ими управляли переставшие принимать кровавые ванны демоницы, но результат их действий стал виден практически моментально. Мгновенно бросившиеся терзать беззащитных пленников твари переключились на новую цель. 30 против 200. Казалось бы, совсем немного, но не в том случае, если речь идет о существах, способных один на один загрызть медведя и догнать галопирующую лошадь. А еще против них очень слабо помогали маневры уклонения, столь любимые легкой пехотой Кельталоса. Если у врага есть сразу несколько хлыстов щупалец с острыми когтями на конце, которыми можно захлестнуть жертву и притянуть ее к пасти, то чтобы избегнуть печального финала требовалась просто потрясающая ловкость. Неровные зубы, упрятанные едва ли не в центр туловища пасти, легко перекусывали эльфийкам руки и ноги. Стрелы же и удары кинжалами монстры сносили с потрясающим безразличием благодаря крепкой природной броне. Почему молчат маги? Расплющи этих тварей. Не могу. Сквозь зубы выругался гоблин. Ближайшую к ним гончую хаоса, уже практически перегрызшую горло упавшей на землю лучницы, смело в сторону гранатой, с отсутствующим фитилем. Железный мячик, начиненный взрывчаткой, раз за разом бил по морде твари, а после отлетал в сторону. У них какая-то непонятная защита. Магия просто рассеивается, не достигая шкуры. Совсем рядом с орком пронеслась еще одна гончая, сжимающая в зубах ногу еще одной эльфийки. Несчастная кричала, волочась следом по земле и подпрыгивая на каждой выбойне и кочке. Доесть выбранную жертву твари очевидно помешали дварфы, поскольку в ее брюхе торчал обломок копья. Однако рана не выглядела серьезной и потому явно была намерена сначала догрызть удачно подвернувшийся ей завтрак, а потом вернуться за добавкой. Секира мала лишь впустую разрезала воздух, не дотянувшись до головы монстра какую-то ладонь. Однако стоило гончей удалиться от него на десяток шагов, как она споткнулась и полетела кувырком. Но даже тогда не разжала зубы и в итоге просто оторвала несчастной девушке конечность. На воздух телекинез накладывать могу, но преграду, способную сдержать танк, такие создания прошивает как нитка кисею. Затраты силы на прямое воздействие даже моим меркам чудовищные. Остается косвенное. Мрачно ругнулся гоблин, когда под поднимающейся на ноги тварью, успевшей несмотря на полет и последующее падение заглотать половину откушенной эльфийской ноги, разверзлась яма, куда монстр и рухнул, безуспешно попытавшись зацепиться щупальцами за края. Вернее, когти на концах тех намертво впились в камень, который тут же отвалился, а после края созданной чарами могилы тут же сошлись. Как думаешь, копать такие существа умеют? Если да, то оно скоро выберется обратно. Глубина там едва ли с метр будет. Мал не ответил. Был занят тем, что отмахивался секирой от сразу двух гончих. Откатившийся назад вал лучников, тех, кто успел это сделать и не оказался растерзанным, вывел орка в первые ряды. Строй дворфов оказался изрядно неповоротливым, и монстры мимо него просто проскочили, потеряв едва ли трех сородичей насаженными на пики. Возможно, положение могли бы исправить мушкеты, которые палили вполне материальными снарядами, но точность их стрельбы не намного превосходила разлет осколков от гранаты, а в круговороте стремительного боя враги и друзья изрядно перемешались. Эх, орк крутанул секирой и срезал сразу два когтистых щупальца, а потом резким тычком вбил конец длинного древка прямо в разъявленную пасть твари. Стальной прут легко пробил изнутри череп и добрался до мозга, убив монстра. Тем временем второй его сородич упорно пытался лезть по спине воина, несмотря на впивающиеся в его плод шипы. Сидящий на плечах мала гоблин калашматил настойчивую тварь по морде дубинкой, а заодно по мере сил уклонялся от ударов щупальцами или отбрасывал их в сторону молниями, способными зажарить корову. Пока счет был 4-1 в пользу малоуязвимого для магии монстра, тот потерял один из клыков, выбитый из пасти и улетевший куда-то вниз, но зато на теле коротышки олел свежей кровью дружный квартет глубоких порезов. «Получай, Пумба! Куда ты на третьего лезешь?» — панически закричал гоблин, отдергивая ноги. Клацнувшая пасть едва-едва не достала до подошвы его башмаков. «Этого давай стряхивай, я же еще немного и катапультируюсь, а тогда сей гибрид осьминога с крокозяброй прокусит тебе единственную неприкрытую часть организма, лысину, если ты не понял». «Ех!» — на круп гончий запрыгнула Лонари, всадив в спину монстра два сжимаемых в руках кинжала. Орк, уже собиравшийся чего-то ответить, недовольно крякнул и оперся об землю секирой, чтобы не упасть. Сразу трое захребетных пассажиров, это было для него уже немного чересчур. «За вами должок, зеленые, яй, обязательство аннулировано», — буркнул гоблин, поднимая эльфийку в воздух телекинезом. Та ему не ответила, поскольку была без сознания. Длинный и мощный хвост гончий, до того болтавшийся где-то сзади как бесполезное украшение, внезапно изогнулся по скорпионе и заехал девушке прямо по голове. Капюшон одеяния рейнджеров сохранил ее череп целым, приняв на себя всю мощь удара и твердость небольших костяных шипов, покрывающих эту конечность. Однако остаться в сознании обладательница довольно хрупкого телосложения не смогла. «Эй, мушкетеры, драть вас всех за бороды, а ну пальните Пумбе в спину. На доспехе все равно еще гномская гарантия действует, а от себя я пули отведу». Оказавшийся рядом с Трори слушать гоблина не стал, он просто подскочил к орку, перехватил свое ружье за ствол как дубину, размахнулся им хорошенько. Гончая была умным созданием, настолько, что она отцепилась от шипастого доспеха самостоятельно и упала вниз, на лапы, но богатырский замах полусотника уже ничего не могло остановить, гномское качество столкнулось с дворфейской надежностью. По итогам состязания у них была признана боевая ничья. Мал со вмятиной на новеньких латах где стоял там и лег, будучи сбитым с ног. Строри упал на спину, сжимая мушкет с треснувшим прикладом. Его шлем вдумчиво мусолил на вкус прыгнувший на новую добычу монстр, пытаясь сорвать твердую скорлупу и добраться до вкусной начинки. Брякнулась сверху вниз на лежащего орка Лонари. Покатившийся кубарем гоблин ударился о камни мостовой и лишился сознания, а потому эльфийку в воздухе уже ничего не держало. Приземлившись прямо на длинные острые шипы, и тут же придя в сознание, девушка с воем взвелась обратно в небеса, на лету хватаясь за уколотые ягодицы. Спасти их не смог даже костюм рейнджера. Почти загрызшую полусотника дворфов тварь зарубил эльф-мечник и тут же кинулся скорее освобождать уцелевших рабов. От танка уже отвязывали охапки самодельных копий и рогатин. Бой на площади был выигран, пусть за победу и пришлось заплатить свою цену. Но схватка за город еще продолжалась. Глава 24. Мал посмотрел на лежащего без сознания гоблина. Осторожно пнул его, тщательно дозируя силу. Коротышка на удар бронированной ступней не среагировал вообще никак. Уснул, предположила Лонари, не отнимая своих рук от пострадавших ягодиц. Не могло же это карликовое воплощение зла отрубиться из-за простого удара. Его чем только не били, в том числе и я. К сожалению, не помогало ни капли. Храпа нет. Орк присел на одно колено и тщательно осмотрел голову Тимона, ожидая найти дыру, в которую мог вытечь весь мозг. Менее тяжелой травмой то, что не слишком успешно притворялось обычным гоблином, было точно остановить. Однако маломальски крупных ран не обнаружилось. Ну не оставленные же когтями демонических гончих порезы считать таковыми? Странно, похоже, он действительно в обмороке. Не знаешь, тут где-нибудь воды взять можно? Магов попроси, уж пригоршню другую почти любой стихийник наколдует. Лонари все же отняла руки от пострадавшей части организма и с удивлением не обнаружила на них крови. Вшитая в ткань кольчуга остановила шипы, пусть и дала им довольно сильно промять тело девушки. Можно было не сомневаться, теперь там образуется просто шикарный синяк, но рейнджер в любом случае не собиралась его никому демонстрировать. Ну, может, кроме помощницы целителя. Или хлопни его по щекам пару раз. Нет, лучше дай я хлопну. А если он хлопнет в ответ телекинезом? Мал краем глаза заметил бочку водостока, поставленную у крыши ближайшего дома. Кажется, не пустую. К ней-то он и направился, слегка повысив голос, чтобы быть услышанным. Ему-то никто не успел сказать, что бой уже закончился. Да, песиков-то мы покрошили, а где их хозяйки? Пытались уйти под невидимостью, но наши маги сегодня после потерь весьма злые и не пожалели силы на то, чтобы групповым заклинанием разрушить все сложные и потому хрупкие чары вокруг себя. Лонари кивнула в сторону гудевшей толпы из освобожденных невольников, к которой присоединилась часть недавно вошедших в отряд наемников. Все это столпотворение уверенно двигалось к помосту, стоящему в центре площади. Рядом с ним находился какой-то непонятный орку механизм, больше всего напоминающий огромный флагшток. Правда, никаких полотнищ к верхушке длинного шеста прицеплено не было. Сейчас несколько дюжих молотчиков в четыре руки крутили ворот, расположенные у самого его основания, заставляя конструкцию склоняться к земле. Видишь медленно двигающуюся бучу? Они где-то в центре. Угу, уф. Орк, поднапрягшись, дотащил не такую уж и тяжелую бочку до лежащего на земле коротышки. Поставил ее на землю и вытер выступивший на лбу пот, а после, протянув руку к поясу, схватился за флягу, из которой сделал два жадных глотка, и только потом ошалело уставился на емкость в своей руке, беречь содержимое которой не было никакой необходимости. Умереть от жажды в городе полном колодцев смог бы лишь очень большой неудачник. Перевел взгляд на бочку, задумался. Ох, простонал Тимон и, не дожидаясь рукотворного дождя, открыл глаза. Плоховато мне чего-то. Народ, кто знает, а как у этих проклятых гончих яд с когтей можно сцедить? Улетная дрянь, надо набрать себе пару фиалов или лучше бутылок. В раны ее попало всего ничего, а у меня контроль над магией упал почти в как центре тюремной печати. Да и кто это там так орет? На площади тихо вовсе не было. Скорее даже наоборот, приходилось серьезно напрячь слух и голос, чтобы пообщаться со стоящим в двух шагах собеседником. Но тонкий отчаянный вой, пробирающий до костей, действительно выделялся из общего ряда звуков. Суккубу казнят. Лонари первой углядела, что склонившийся было к земле шест опять начинает выпрямляться. Только на конце его теперь уже корчилась хрупкая и изящная фигурка, впустую скользящая копытами по гладкому древку, раздирающему ее внутренности. Крылья демоницы оказались кем-то срезаны едва ли не под самый корень, и теперь она суматошно взбивала воздух двумя короткими кровоточащими обрубками. Разбитые в схватке губы шевелились, попеременно выталкивая из себя стоны чудовищной боли и напрасные мольбы о пощаде. Хаем, этот механизм у них один, а пленниц трое. Интересно, где две других? Толпа разошлась в стороны. Мал порыскал глазами по собравшемуся на площади народу. Наверное, больше нет. Знали, их не ждет ничего хорошего и потому не дались живыми. А это видно, все надеялось на то, что среди нас окажется какой-нибудь достаточно влиятельный извращенец, способный спасти ее шкуру. Хмыкнул Рейнджер и посмотрела на гоблина, уже успевшего сесть и теперь взирающего на казнь с непонятной гримасой. Да вот только ей не повезло, который был, валялся в обмороке как нежная барышня. А пока до конца очухается, подружка для его ручной суккубы уже, наверное, и издохнет. Не стоит беспокоиться, мне прекрасно ясно, что для проявления милосердия не время и не место. Фыркнул гоблин и встал на ноги, а после начал в руке подбрасывать какой-то камешек, видимо прихваченный им с земли. Края голыша стремительно обтачивались невидимыми сверлами, и спустя несколько секунд пальцы коротышки сжимали уже остро заточенную круглую пластинку. Освобожденные рабы никогда не простят тех, кто их резал как свиней на бойне. Просто мне не нравится способ казни. Я не сторонник излишней жестокости, особенно по отношению к женщинам, какой бы расы они ни были. Можешь назвать это двойными стандартами, шовинизмом или сексизмом, мне без разницы. Гоблин швырнул пластинку об стену ближайшего дома, и она, отрикошетив, улетела непонятно куда. Хотя Мал был готов поклясться, что та должна в дереве просто застрять. Орк неплохо разбирался в примитивных орудиях из подручных материалов, поскольку в резервациях было очень плохо с инструментами. И он четко видел, что магия коротышки сделала из обычного камешка настоящее лезвие, которым при нужде можно даже бриться. На середине особого пронзительного стона захлебнулась собственным воем посаженная на кол суккуба, а после опала безвольной куклой. Толпа освобожденных узников внизу встретила ее внезапную смерть разочарованным гулом. Судя по реакции бывших рабов и доносившихся из их среды выкрикам, обычно казнимые жертвы страдали и мучились куда дольше. Теперь те, кому совсем недавно угрожало это жуткое орудие казни, пребывали в некотором недоумении. Однако, а почему это вместо того, чтобы идти дальше и бить нежить, народ занимается народными гуляниями? Потеребил орка забронированный рукав зеленый коротышка. Или все супостаты уже решили эвакуироваться из города? Целители раненых ставят на ноги. Махнул рукой в направлении занятых по самые уши чародеев Мал. Думается мне, пока последние эльфийки не пришьют на место откушенную руку или ногу, с места мы не двинемся. Ведь если чары не наложить почти сразу после ампутации, потом придется ходить всю жизнь инвалидом. Во всяком случае, у наших шаманов было именно так, у эльфийских целителей тоже. Кивнула головой Лонари, осторожно отходя от гоблина. Ее почему-то вдруг очень стали тревожить неприязненные взгляды, которые тот на нее бросал. К тому же, место мы заняли удобное. Есть куда отступить в случае чего. Да и демоны с сектантами не из тех, кто любит отсиживаться в неприступных крепостях, особенно если таковых у них нет. Готова поставить свои волосы против старой мочалки, они уже готовятся провести контратаку. В качестве подтверждения ее слов где-то рядом бухнуло орудие танка, а следом появился и сам он, выкатившись задом с какой-то улицы и даже не замедлив хода после того, как оказался в людном месте. Причина столь странного способа передвижения бронетехники стала ясна сразу же. Вместе с грохотом разрыва ветер принес и многоголосый вой, издавать который могла лишь арава призраков. Сама она показалась через 30 секунд и ринулась вперед все сметающим на своем пути потомком. Настоящий вал из привидений, которым казалось не будет конца, должен был мгновенно снести не до конца успевших вооружиться рабов и освободивших их воинов. Однако стоило лишь плотной массе полупрозрачных тел приблизиться, как тут же им наперерез бросился водяной элементаль, которого кто-то из волшебников призвал заранее и до того держал в сторонке. Только цвет его тела был не пронзительно голубым. Весь немалый объем жидкости переливался настоящим калейдоскопом радуги. Хоровой вопль разнес воплотившегося духа на куски, а после нежить прошла прямо по растекшейся луже, в которую ударила лишь одна огненная стрела, и улица заполыхала. Привидения, невысоко парящие над землей, высоту в принципе набрать при необходимости могли, но не очень быстро. И сейчас те из них, кого неожиданно начало снизу припекать, просто не успели ничего сделать прежде чем развоплотиться. 15% примесей, которые может вобрать в свое тело водяной элементаль, это с одной стороны немного. Философски рассудил гоблин, вокруг которого в воздух воспарили бомбы. Время на болтовню у него было. Огонь, спаливший первые ряды призраков, надежно отсек воющую нежить от спешно готовящихся к обороне живых. И хотя пламенная стена уже угасала, но за каждую выигранную секунду стрелки и чародеи сокращали поголовье своих противников на несколько единиц. Однако меня догматичность и отсутствие фантазии у чародеев Кельталаса решительно угнетает. Почему они самостоятельно не догадались подмешать в плоть подобных созданий немного зажигательной смеси? Подумаешь, духи протестуют. У нас война, и тяжесть ситуации вполне оправдает некоторые не совсем гуманные решения, вроде временного введения дедовщины способных настоять на своем колдунов. Снаряды, выпущенные гоблином, накрыли нежить и взорвались. Поджечь фитили Тимон, конечно же, не забыл. Ударная волна и осколки выкосили не меньше полусотни тварей сразу. Снова глухо рявкнул танк, чей снаряд проделал в рядах призраков настоящую просеку. Эльфийские лучники торопились освободить свои колчаны, а дварфы палили из мушкетов крупной дробью, цепляющей за раз по несколько врагов. Но этого было слишком мало, чтобы остановить лавину немертвых, сумевших прорваться через угасающиеся языки огня. Орк с удивлением заметил, как чародеи отряда призывают еще нескольких водных элементалей, вместо того, чтобы пустить в дело бьющие по площади боевые чары. Нет, воплощенные духи стихии, конечно, были грозным противником и нанесут врагу немалый ущерб, а также без колебаний задержат его собственными телами. Однако же эффективность десятка магических созданий была явно недостаточной для оправдания таких усилий. Собственно, потому-то в битвах их и использовали не сказать, чтобы часто. Вот что мне решительно не нравится в призраках, так это удобство их хранения. Буркнул гоблин, отправляя в полет новую порцию бомб. Подготовишь их, закопаешь в укромном месте, где разливается много жизненных сил магии, которую они впитывают всем телом, словно мох и все. Можешь забыть о приведении их до наступления трудного часа. Чай не вурдалаки, не сгниют и более-менее регулярно жрать не просит. Вот как бороться с противником, если у него такие неприхотливые кадровые резервы, их тут не меньше 2000. Уже одной отдал коротышке переносимые им боеприпасы, теперь раздумывал, не присоединиться ли ему к строю дворфов. По некоторому размышлению воин решил от этого все же отказаться. Его двуручной секире для размаха требовался простор, а сейчас станет еще меньше. Призраки, может, и громко орут, но в бою они немногим крепче вурдалаков и в отличие от них не умеют прыгать, заходить в спину или прятаться за укрытиями. Рванувших вперед тварей встретила редкая цепь из водяных элементалей. Текучие кулаки сгорбленных фигур, напоминающих ожившие капли, с влажным шлепанием принялись вбивать монстров в землю, не позволяя им пройти дальше. Однако их оболочки вовсе не были неразрушимыми и скоро должны были разрушиться. Танк двинулся вперед, тараня и давя нежить. Его броня коробилась и трескалась под воздействием хоровых воплей, несущих в себе помимо звука еще и разрушительную магию. Однако сидящие внутри дварфы явно были не робкого десятка. Описывая одну восьмерку за другой, они мешали продвижению врага вперед, а для большего счастья сделали еще один выстрел в конце улицы. Туда, где под магическими щитами уже стояли остатки некромантов и демонов, к которым со всех концов города стекался местный гарнизон. Тимон, эльф-целитель, бросивший возиться даже с требующими срочной помощи ранеными, искривил губы в гримасе боли, когда разлетелся по каплям вызванный им водный элементаль. Впрочем, из десятка воплощенных духов теперь осталось всего 3. Волна призраков неумолимо накатывала на ощетинившихся копьями дворфов и, огибая их, прорывалась на площадь, где ее встречали одиночные бойцы вроде орка или кое-как сбившаяся в кучку толпа освобожденных рабов. «Давай, даю», — кивнул гоблин, руки которого стали покрываться разрядами молний. «Всем, у кого нет встроенного заземлителя или изолированной подметки, кыш из воды». Молния, источником которой служили ладони зеленого коротышки, ударила в оставшуюся от одного из элементалей воду, соприкасающуюся с другой такой же лужей. Тонкий, но тем не менее существующий слой воды, прекрасно проводящий электричество, после уничтожения воплощенных духов перекрывал собою почти всю улицу. Усилия гоблина поддержали и другие чародеи, направившие на цель свои заклинания. Усвоившие урок банши опасный участок просто перелетали, за исключением отдельных особо невезучих особей, стелившихся по земле и не сообразивших подняться чуть выше. А вот все остальные сделать так не могли. Уже бросившиеся вперед вурдалаки, не способные перепрыгнуть достаточно широкую преграду, бились в конвульсиях. Идущие вместе с ними сектанты тоже начинали кричать, дергаться на одном месте, терять равновесие и падать, чтобы уже не подняться. Повторился фокус с барьером, который не так-то просто миновать, не получив значительных повреждений. Только теперь он уже не содержал огня и обладал избирательной проницательностью для враждебных элементов. Отъехал назад изрядно перекореженный танк, проскочив опасное место просто за счет инерции. Взобравшийся на него падший Иридар колотил своим молотом по орудию, выбивая из него похожие на колокольный звон звуки, поймал сразу штук 10 стрел. Это не убило демона, но заставило его потерять равновесие и рухнуть. Очень неудачно, водителю пришлось подать в сторону и немного вперед, чтобы с влажным хрустом раздавить его. Защелкали луки сектантов, пытающихся вступить в стрелковую дуэль. Однако собраны сбору по сосенке люди, главным качеством которых их командиры считали религиозный фанатизм и преданность идеалам проклятых, не могли сравниться в мастерстве с эльфийскими стрелками. Да они даже в большинстве своем даже обычным крестьянам проиграть рисковали, так как те в отличие от них регулярно ходили на охоту. Прорвавшиеся к живым призраки, отделенные от своих командиров и прочих родов войск, почти мгновенно оказались уничтожены. Отвести их немногие оставшиеся маги смерти просто не смогли, не сразу разобравшись в ситуации. Когда они все же наморозили ледяную корку, то остались лишь с изрядно поредевшими в числе сектантами, вурдалаками, костяными пуками и парочкой последних жировиков, которые к тому же на получившейся полосе препятствий регулярно падали, образовывали свалки и тем мешали идти вперед. Фух, Мал потряс звенящей головой. Выкрик Банши оглушил его и заставил слегка покачнуться, но и только. Зато сам злобный призрак не ушел от развалившего его на две части удара секиры, как и еще 4 ему подобных существа, прорвавшихся корку несмотря на гоблина, швырявшегося с его макушки направо и налево боевыми чарами, укладывающими по 2 или 3 врага за один раз. Воин не мог поражать врагов дистанционно, зато он умел бегать. При необходимости очень быстро и даже в латах. Кто там еще остался? Подходи по одному. Вурдалаки при поддержке костяных пауков проломили первый ряд дворфов, насаживаясь на копья по 2 или 3 и буквально вырывая их из рук, а следом начинали терзать отмахивающихся от них мечами, топорами и иным оружием пехотинцев. Размен был не в их пользу и составлял в рукопашной примерно 1,5 к 1, может быть даже 2, но такие потери, судя по всему, были сочтены вражеским командованием приемлемыми. Некоторые из них вместо того, чтобы терзать крепкий орешек строя, огибали преграду и вырвались на площадь, к более легким целям. Стрелки уже успели опустошить свои колчаны, а потому были вынуждены взяться за оружие ближнего боя и идти на помощь освобожденным рабам. Те, хотя и не имели практически никакого снаряжения, компенсировали этот недостаток энтузиазмом. Видимо, сильно их достали сектанты, раз некоторые из пленников бросались на твари с яростью, которую можно было ждать скорее от вурдалаков, да и завывали в процессе ничуть не мелодичнее. Из задних рядов дворфов полетели чудом сохраненные до этого момента гранаты. Несколько взрывов, прогремевших в задних рядах напирающих монстров, дали возможность восстановить пошатнувшийся было строй. Некроманты из-за спин своих марионеток затеяли с чародеями отряда вялую магическую перестрелку. Первых было мало, вторые выдохлись, уже успев использовать большую часть имеющихся у них сил. Результат оказался ничейным. Да так, мелочь всякое нашего внимания настойчиво требует. Гоблин, принявший на себя очередной удар, слетел со своего насеста и теперь ошалело тряс головой, которой сегодня и так досталось. Глаза Тимона в прямом смысле слова светились от переполнявших его эмоций и сил. Вопреки ожиданиям орка, цвет был не багровый или черный, а приятно серо-серебристый. Ладони маленького чародея попеременно сжимались. Одновременно с каждым подобным жестом какой-нибудь валяющийся на поле боя тяжелый или острый предмет взмывал в воздух и устремлялся в сторону нежити. С точностью на такой дистанции у телекинетика было не очень, но поскольку та и не думала рассредоточиваться, редкий снаряд пролетал мимо. Вот вжикнула, вращаясь вокруг своей оси, сабля, черкнувшая крутящимся лезвием лапу вурдалака и обрезавшая ее начисто. Рассек наполненную ароматами крови и боли атмосферу ржавый молот, видимо использовавшийся для того, чтобы расковывать и обратно заковывать рабов. Глухо бухнула голову костяного паука скамейка, на которой сидели пришедшие на аукцион покупатели живого товара. Сотни-полторы сектантов. Лич, который безуспешно пыжится наколдовать хоть снежинку. Плюс энное количество костяных пауков с вурдалаками. Демоны уже кончились, жировики и призраки тоже. Фигня вопрос, был бы отряд в полной боевой готовности, мы бы их по косточкам за 5 минут разнесли. Вот только про нас такое сказать нельзя, констатировал Малый, кинулся вперед, занося секиру для удара, к мощи которого хотел присовокупить и набранную энергию. Целью для своего движения он выбрал танк, окончательно потерявший ход после того, как его колеса застопорились попавшим между ними гнилым мясом ходячих трупов. Орудие же бронетехники перестало стрелять еще раньше, поскольку падший Иридар перед смертью успел его просто погнуть. Экипаж засел в своей лишившейся хода передвижной крепости и время от времени пыхал залпами мушкетов через бойницы, заодно кроя матом забравшегося к ним на броню костяного паука. Сбить его самостоятельно им не давала конструкция машины. Нежить на ругательство не реагировала, продолжая пытаться поддеть своими костяными челюстями люк, и металлу под воздействием ее едкой слюны и острых клыков уже начал поддаваться. Из основного состава на ногах осталось едва ли сотня, да плюс еще столько же союзников из бывших рабов. Эх, взлетевший на танк одним прыжком Мал с размаху засадил своей секирой по ногам монстра и перерубил их сразу 3 штуки. Увлеченный своим делом костяной паук на угрозу прореагировать не успел, а потому потерял равновесие и шлепнулся вниз, где соскочивший орк его и добил. Вокруг царила резня и хаос, и чаша весов никак не могла склониться ни на одну из сторон. Битва замерла в неустойчивом равновесии, словно схватка на борцовском ринге, когда соперники уже успели друг друга порядочно измочалить. Однако один заметно отличающийся от прочих участников элемент в ней все же присутствовал. Гоблин прекратил упражняться в телекинезе подручных предметов, которые вокруг него просто кончились. Теперь он двинулся вперед, старательно печатая шаг. Оказавшиеся слишком близко от него враги отлетали в стороны после коротких, но сильных разрядов электричества, запекавших им головы с просто хирургической точностью. Впечатление неумолимой машины смерти портило лишь шатание Тимона из стороны в сторону, да тонкие ручейки крови, стекавшие у него из носа, глаз и ушей. Тупые имбецилы. Сразу 2 костяных паука, пытавшихся разогнаться, как следует, и протаранить чародея, кувыркнулись и полетели в разные стороны. Бросившиеся вслед за ним сектанты в количестве 4 штук осели на землю, держась за шеи. Нечто невидимое просто вдавило им внутрь кадык и оставило задыхаться. Удар невидимым кулаком может быть и смертелен, даже если он не особенно силен, главное попасть в уязвимую точку. С каждым шагом зеленый коротышка прорывал строй врагов и уничтожал тех из них, кто оказывался к нему слишком близко. Отвоеванные метры давались ему ужасным трудом. Хрипящий от чрезмерной нагрузки коротышка был вынужден говорить за раз только одно слово, а потом делать паузу, чтобы вздохнуть. Целью его движения определенно являлся лич, который, несмотря на невозможность творить боевую магию, очевидно, манипулировал действиями всей собравшейся здесь нежити и сектантов, и делал это довольно грамотно. «Моя мана не кончается, никогда, но это не самое главное, и совсем не то, чего стоит бояться. Интересно». Мертвый колдун сложил руки на груди крест на крест, видимо, пытаясь собрать хоть сколько-то магической энергии в свое иссушенное тело. Он был абсолютно спокоен, так как находился в полной уверенности, что его обязательно воскресят даже в случае поражения. Может быть, не сразу, возможно, спустя 2 месяца или даже год, но рано или поздно все равно вернут к жизни, вернее, существованию. Управляемые его волей твари больше не пытались приблизиться к гоблину. Высокопоставленный покойник решил, что больше пользы они принесут, уничтожая других врагов, а не складывая понапрасну свои туши рядами вокруг никак не желающего умереть от перенапряжения маленького мага. «И чего же в таком случае ты прикажешь нам бояться? Самого лучшего, что у меня только есть». Зло оскалился зеленый коротышка, получивший передышку и оттого снова начавший говорить нормально. «Моих мозгов и моего гарема, особенно представительниц последнего, маленьких-миленьких крошек, способных совместными усилиями морально, ментально и физически вынести мозг кому угодно, взять его, девочки». Чего? Лич не успел испугаться или удивиться. На ближайшей крыше возникло 4 фигуры, до того не принимавших участия в сражении. 3 из них принадлежало слабому полу, а 1 гоблину, который их всех сюда и привез. Пилоту боевого лесоруба, при необходимости способному управлять и примитивным воздушным шаром, малопригодным в бою, однако же способным провести разведку, перевести пару тючков контрабанды или перенести с места на место нескольких нетяжелых пассажиров. Суккуба, сидевшая в заряженном энергией кресле артефакте, обеспечивала до этого момента им всем невидимость. Шаманка троллей, украсившая площадку какими-то рунами и магическими звездами, отвечала за максимальное усиление при помощи ритуалов одного единственного группового заклятия. Широко зевающая эльфийка, успевшая слегка отоспаться и подкопить сил, была взята специально именно для этого момента. Три волшебницы, каждая из которых в той или иной степени владела магией иллюзий, куда входили и приемы воздействия на разум, нанесли один единственный удар, куда вложили все свои силы, ментальный, по сознанию мертвого колдуна. Ауа-ауа, взвыл впервые за очень долгое время ощутивший боль и страх мертвец, хватаясь за свой череп. Одну незваную гостью он бы, даже лишившись почти всех сил, из разума вытолкнул и особого ущерба не понес. Но сразу трех чародеек, которые долго готовились к этому моменту, напрягая свою волю, девушки крошили сознание врага на осколки, выжигали память, туманили рассудок и не давали своей жертве покончить жизнь самоубийством, вернее отданное излишне выносливому телу командой на прекращение существования.